Глава 8. Дикая Дарья Сергеевна. Но и на этом сегодняшняя слишком бурная ночная жизнь не закончилась. Стоило мне закрыть за собой дверь Еринкиной комнаты и выйти на лестницу, как навстречу шагнула массивная мужская фигура, и я невольно отшатнулась, узнав Белёсова. Вообще-то, его появление вовсе не было неожиданностью. За время, которое я провела в этом доме, мы уже не раз сталкивались, и я знала, что Белёсый теперь тоже живет здесь. Знала еще, что тут он и останется, поскольку его миссия в приюте — ждать моего возвращения — успешно завершена. И пусть для меня было загадкой, почему Михаил Юрьевич и остальные начали вдруг доверять бывшему охраннику, я, в свою очередь, уже достаточно доверяла им, чтобы смириться с таким решением. Тем более, нравилось мне это или нет, а Белёсый сыграл важную роль в нашем с Бранко спасении. Это он предупредил моих друзей о готовящейся засаде, благодаря чему они сумели не только вытащить нас из бурхаевских лап, но и заполучить самого Бурхаева. Спросите, как он мог кого-то предупредить, если сообщал о моем возвращении, уже сам будучи пленником? А вот так и мог, произнеся специально оговоренные для подобных случаев словосочетания, на которые в обычной ситуации никто не обратит внимания. Примерно как если вместо «все хорошо» сказать «хорошо все». Собеседник будет знать, что на самом деле ничего не хорошо. В общем, не сильна я в этих шпионских играх, да и какая разница? Существование Белёсова под одной крышей со мной, благо крыша достаточно большая, меня не напрягало. До сегодняшнего дня. «Тихо, тихо! Ты чего такая шуганная?» Улыбаясь во все свои 33 огромных зуба, Белёсый поднял перед собой ладони в успокаивающем жесте. «А еще говорят, огонь и воду прошла!» Я не стала интересоваться, кто про меня такое говорит, спросила сразу. «Что тебе нужно?» Белёсый стал серьезным, помялся с ноги на ногу. «Да вот, разговор один есть. Может, зайдем ко мне в комнату?» При мысли о том, чтобы оказаться с ним наедине в замкнутом пространстве, меня передернуло. Это не укрылось от глаз Белёсова. Уголки его губ разочарованно опустились. «Слушай, дай-ка!» После недолгой и неловкой паузы сказал он. «Я знаю, ты меня терпеть не можешь, но мы же теперь в одной лодке, верно? Надо как-то уживаться!» «Так живи! Разве я тебе мешаю?» «Не мешаешь?» Белёсый вздохнул, снова помялся и сказал прямо. «Но я попросить хотел, чтобы ты взяла меня с собой. Я завтра вызовусь добровольцем, а ты не будешь возражать. Лады?» Я поспешно взялась рукой за перила, инстинктивно ища точку опоры, потому что сразу поняла, куда именно просится со мной Белёсый. «Это что же, моя карма обо всем узнавать последней?» «И зачем ты мне там нужен?» Я постаралась сделать вид, будто меня совсем не удивила такая его осведомленность о готовящемся путешествии. Внизу на лестнице раздались чьи-то голоса, и мы оба вздрогнули. «Ну, не хочешь зайти ко мне? Давай хоть просто отойдем!» Буркнул Белёсый и зашагал по коридору в сторону, противоположную комнате Еринки и Яна. Немного поколебавшись, я последовала за ним, и мы оказались у небольшого окна с торцевой стороны дома. Мельком глянув в него, я заметила, что снаружи по-прежнему сияет луна, такая яркая, что почти затмила собой свет многочисленных цветных фонариков Черешнина. Время наверняка давно перевалило за полночь, а я, вместо того, чтобы выспаться перед завтрашним важным разговором с Михаилом Юрьевичем, точу лясы с придурком Белёсым. Внезапно разозлившись, я сложила руки на груди и резко спросила. «Давай говори, чего надо, и побыстрее». «Да я уже сказал, чего надо». Белёсова не возмутила моя резкость. Он снова улыбался. «Ответ за тобой». «Откуда ты вообще узнал, что я уезжаю?» Любопытство сдержать не удалось. Увы. «Так кому еще знать, как не мне?» Вроде как даже обиделся Белёсый. «Это же я нашел твоих родителей!» «Ты?» Лунный свет померк в моих глазах. «Ну а кто еще? Я работал в охране приюта. А где, по-твоему, хранятся данные о воспитанниках? Не буду врать, будто разузнать все было просто, но, как видишь, я справился». «Зачем?» — глупо спросила я. Ничего другого не пришло в голову. «Ну...» — Белёсый помялся. «Если честно, то не ради тебя, конечно. Мне сказали, я сделал. Так что можешь не благодарить». Благодарить я и не собиралась, но все-таки от сердца отлегло. Очень не хотелось бы ходить в должниках у этого человека. «Ну ладно. Нашел так нашел. А со мной-то тебе зачем ехать?» «Слушай...» Белёсый начал раздражаться. «А давай это мое дело, а? Может, я Сибирь посмотреть хочу? Когда еще шанс выпадет? Может, просто на одном месте сидеть надоело?» «Не-а». Теперь заулыбалась я. Сдержанно, но злорадно. «Видишь ли, Сергей, я тебе не доверяю. Так что либо ты говоришь, чего ради тебе приспичило тащиться с нами, и тогда я подумаю, либо спокойной ночи». Белёсый картинно закатил глаза. «Будь проклят день, когда я с тобой связался! А я тебя и не просила связываться!» Парировала я, и мы замолчали, сверля друг друга злыми взглядами. Белёсый сдался первым. «Да ладно тебе, Дашк, дай-ка. Давай уже, что было, то прошло. Кто старое помянет? Я с тобой в открытую, ну и ты зла не держи. Понимаешь, мне ведь в прошлой моей жизни ничего не светило. Без образования выше зачуханного охранника не подняться, как ни пыхти. А здесь, в подполье нашем, перспективы хоть и призрачные, но есть. Ага, тут уже можно барахтаться, лапками бить, а вось да масло получится. Если все выйдет, как задумано, то во главе новой власти встанут те, кто в этой заварухе с самого начала был. Сечешь?» Я молча моргала и, не дождавшись ответа, Белёсый продолжал. «Может, ты сама догадываешься, а может, по малолетству-то и нет. Но твоя роль во всем этом сейчас не последняя. Если тебе удастся объединить нас с дикарями, это будет решающий... Короче, тогда уже и можно все начинать по-настоящему. Ага». Белёсый азартно ударил кулаком о раскрытую ладонь и с воодушевлением уставился на меня. «То есть ты хочешь?» Я соображала по-прежнему медленно, но суть начала улавливать. «Хочешь поучаствовать в чем-то важном, чтобы потом, когда начнется дележка власти, урвать свой кусок?» Белёсый поморщился. «Ну, не совсем. На кусок власти я не рассчитываю. Не того полета птица. Однако оказаться поближе к тем, кто будет у этой самой власти, вполне возможно, если заранее подсуетиться. А тут такой шанс, сама понимаешь. Ну так что, берешь меня в команду?» «А на кой хрен ты там нужен?» Это единственное, что пришло мне на ум в ответ на такой идиотский вопрос. «Нет, ну серьезно. Зачем я буду брать с собой в долгое и, скорее всего, трудное путешествие того, кого на дух не переношу? Мне же в его присутствии каждую секунду будет некомфортно. Неужели этот придурок сам не понимает?» Придурок не понимал. Смотрел на меня с радостным нетерпением, словно ждал появления Деда Мороза, и чуть ли не потирал руки. «Я подумаю», — наконец выдавила я, отводя глаза. Улыбка сползла с лица Белёсова. Бледная физиономия вытянулась. «Даш, дай-ка, да ты чего? Я не подведу. Мы же теперь в одной упряжке. Тем более, все равно кто-то взрослый должен с тобой поехать». «Дэн поедет». Я пожала плечами. «И, наверное, Ян. Они совершеннолетние». «Совершеннолетние еще не значит взрослые», — самодовольно возразил Белёсый. «Тебя должен сопровождать кто-то с богатым жизненным опытом и с головой на плечах». Для меня это прозвучало совершенно неубедительно. И я лишь упрямо повторила. «Я Подумаю. В конце концов, видимо, поняв, что пора пускать в ход тяжелую артиллерию, насупился Белесый. Это я спас тебя и твоего голубоватого дружка из того подвала. Я нашел твоих родителей. Не хочешь меня отблагодарить? Я отвесила глубокий поклон, чуть не стукнув Белесова головой в живот и заставив попятиться. «Спасибо тебе, добрый человек, от меня и от голубоватого дружка!» «На здоровье!» — с отвращением буркнул Белесый. «Ну так чё, работаем?» «Я подумаю», — ответила я, и, насладившись выражением бессильной ярости на бледной роже, двинулась к лестнице. Сергей качнулся было ко мне, словно хотел остановить силой, но в последний момент отпрянул и лишь проводил злым взглядом. Вообще-то я планировала сразу лечь спать, чтобы хорошо отдохнуть перед важным завтрашним днем. Но после встречи с Белесым планы пришлось изменить. И вместо того, чтобы вернуться в свою комнату, я снова зашагала вверх по лестнице, туда, где в мансарде, как истинно творческий человек, поселился мой недавний попутчик и товарищ по несчастью Бранко. Дверь открылась сразу, едва я робко постучала по ней костяшками пальцев. Будить приятеля не хотелось, но и ждать до завтра терпения не было. К счастью, Бранко не спал и даже не удивился моему позднему визиту. «Привет, бэби!» — чуть устало сказал он и посторонился, пропуская меня в комнату. «Поговорить хочешь?» «Откуда ты знаешь?» Я огляделась в поисках чего-нибудь, на что можно присесть, но в просторной мансарде не обнаружилось ничего, кроме хлипкой раскладушки, вешалки и нескольких коробок с беспорядочно торчащими из них вещами. «А я тебя давно жду!» Бранко отошел к широкому окну, почти заменяющему одну из стен. «Но ты, видимо, очень занята, бэби!» Я растерялась. Тон Бранко был сухим и печальным. Стоял он, повернувшись ко мне спиной, а обращался к лунному пейзажу за окном. Я попробовала прокрутить в голове события последних недель и понять, чем могла обидеть друга, но ничего подобного в памяти не нашлось. Разве что... «Бранко, ты обижаешься на то, что мы в машине тебя не сразу освободили? Но там же такой кипиш был, все из головы! О, боже! Да при чем здесь это?» Почти простонал Бранко и все-таки повернулся ко мне лицом. «Глупая!» «А что?» Теперь я совсем не знала, что думать. «Что я сделала?» «Да ничего ты не сделала! В том и проблема!» Бранко сел на раскладушку и уставился на меня с мрачным интересом. «Ты вообще хоть раз за это время подумала, что будет дальше?» «Я уж не буду спрашивать, подумала ли ты обо мне, о том, что должен делать я, оставшись в чужой стране, без документов и денег!» Я моргала. Само по себе то, что Бранко вдруг напустился на меня, уже сбивало с толку, но еще больше поразила открывшаяся истина. А ведь он прав. За то время, что минуло с моего появления здесь, я ничем не интересовалась. Не спрашивала ни о чем, не задумывалась о будущем, не жалела о прошлом, не делала выводов и не строила планов. Но разве у меня не было на то веской причины? «Послушай, ты же знаешь, что нашлись мои родители, а Михаил Юрьевич никак не хотел мне говорить о них. Я тут чуть с ума не сошла». «Да знаю!» Бранко устало махнул рукой. «Вот и говорю! Глупая ты еще! Услышала про маму с папой и обо всем забыла. Я не сержусь, не обращай внимания, просто вымотала уже эта неопределенность». Я несмело приблизилась и села на раскладушку рядом с сербом, слегка тронув его за поникшее плечо. «Ну вот, я пришла. Теперь можем поговорить». «Что-то случилось?» — спросил Бранко, и мне снова стало стыдно. Похоже, друг видел меня насквозь и понимал, что я не пожаловала бы сюда, если бы мне от него что-то не понадобилось. «Да, отпираться было бы совсем бессовестно». «Случилось». Бранко вздохнул. «Так выкладывай, горюшка». И я выложила. начиная с принесенной мне Еринкой новости о родителях и заканчивая недавним разговором с Белесом. Хотела было умолчать пока о просьбе, с которой, собственно, и пришла, но Бранко сам догадался. «Ты хочешь, чтобы я поехал с вами, как необходимый и взрослый, чтобы с тобой не отправили этого бледного?» Я не стала поправлять друга и лишь кивнула, готовая провалиться сквозь землю. Понятно, что являться к нему с такой наглой просьбой после 2 недель игнорирования проблем, в которую он вляпался, выручая меня, само по себе некрасиво. Но от того, что Бранко ничего другого с моей стороны и не ждал, становилось совсем уж стыдно. «И ты думаешь, ваш Михаил Юрьевич согласится? Я ведь не состою в его мятежной тусовке, с чего бы ему мне доверять? Тем более, если задание это действительно такое важное, каким его обрисовал Тусклый». Я снова удержалась от поправок и ответила, стараясь, чтобы голос звучал как можно более уверенно. «Я поговорю с Михаилом Юрьевичем. Я напомню ему о том, как ты рисковал, чтобы доставить меня к нашему с Еринкой тайнику, о том, как спас от Карла и Ирен, что ты бросил ради этого престижную работу и привычную жизнь, и тех, кого считал друзьями». «А вот это неправда», — Бранко протестующе поднял ладонь. «Ни Ирен, ни Карл никогда не были моими друзьями. Я работал на них, они платили деньги. Ничего более нас не связывало». «Ирен!» — спохватилась я. «Она ведь тогда осталась в доме Бурхаева, ждала нас, чтобы вернуть в оазис!» «Аллилуйя!» — Бранко торжественно воздел руки к потолку. «Дикая Даника возвращается на грешную землю». «Откуда возвращается?» — глупо спросила я, но он не ответил. Вместо этого вдруг негромко рассмеялся. «Не дождалась наша Ирен ни тебя, ни Бухаева. Мне даже интересно, что она предприняла, когда поняла, что мы снова улизнули, и ей теперь все-таки придется отвечать перед Доналом». «Ральф». Имя ощущалось на губах непривычно, словно я не произносила его много лет. «Он, наверное, тоже нас потерял». «Конечно, потерял», — согласился Бранко. «Думаю, он сейчас делает все возможное, чтобы попасть на Русь. А может, уже попал». «Разве ты не можешь позвонить ему? Наверняка же здесь есть телефон». «Телефон-то есть!» Бранко вскочил и снова отошел к окну, где и застыл, глядя на ночные огоньки Черешнина. «Ну?» — поторопила я. «Антилоп огну!» Неожиданно рявкнул он через плечо. «Ты меня поражаешь, бэби, честно. Мы находимся в штабе грёбаного революционного подполья, или что тут у вас? И ты хочешь, чтобы я отсюда звонил на Запад? Ты думаешь, что кто-то позволит мне засветить всю контору? Особенно учитывая то, что после похищения крупного бизнесмена Бурхаева полицаи на ушах стоят». «Ты спрашивал хоть?» «Конечно, я спрашивал!» Бранко сник и вернулся на раскладушку. «В первый же день спросил, и мне сразу сказали, что это невозможно. Спасибо, хоть не выгнали. Вот и сижу теперь тут. Застрял ни туда, ни сюда. Прически делаю». Я снова почувствовала вину. «Хороша подруга. За своими заботами совершенно забыла о том, кому обязана жизнью и свободой. Чтобы хоть как-то заполнить возникшую неловкую паузу, я уточнила. «А хоть какие-то задумки есть? Что можно сделать, чтобы тебе попасть домой?» «Пока вижу выход только в помощи Ральфа», — безнадежно ответил Бранко. «Больше среди моих знакомых нет никого, кому было бы под силу вытащить за железный занавес человека без документов, который, к тому же, засветился в деле о похищении такой фигуры, как Бурхаев». «Думаешь, его мордовороты заявили в полицию?» — усомнилась я. «Они же сами первые нас похитили». «А ты думаешь, у Бурхаева местные полицаи не прикормлены?» — парировал Бранко, и мы надолго замолчали. «Наверное, все-таки не очень хороший человек. Или за годы, проведенные в приюте, а после в оазисе, так привыкла любую, даже самую неблагоприятную ситуацию обращать себе на пользу, что мне стало все равно, даже если эта ситуация — безвыходное положение моих же друзей. Идея пришла сама собой, легко и естественно, словно только и ждала слов Бранка. И я ни секунды не задумалась перед тем, как озвучить ее. «Слушай, если нам удастся убедить Михаила Юрьевича отправить тебя со мной, то он будет вынужден сделать тебе документы, иначе никак. И уже с документами можно будет что-то думать и предпринимать. По крайней мере, ты сможешь без опаски ходить по улицам, а там мы найдем способ дозвониться Ральфу». Бранко поднял голову и внимательно посмотрел на меня. «Тут бы стоило устыдиться. Вряд ли мой друг был настолько наивен, чтобы не увидеть, как я сейчас пользуюсь его плачевным положением. Но я не опустила глаз. Что мне уже терять?» «А ты не боишься, бэйби, что я исчезну, едва получив эти документы?» «Исчезай», — кивнула я. «Имеешь полное право. Мне нужно найти родителей. Тебе вырваться с Руси. Главное, чтобы со мной не отправили Белесова. От тебя я ничего не жду». Брови Бранко недоуменно приподнялись. «Но ведь ты понимаешь, что, потеряв связь со мной, потеряешь и Доннелла. Я, конечно, могу оставить тебе его телефон, но, скорее всего, он, как только вытащит меня, сменит номер, чтобы замести следы». Настала моя очередь недоумевать. «Неужели Бранко думает, что мне так дорог Ральф? Разумеется, я за многое ему благодарна. В оазисе он был моим заступником и старшим другом. Но кем была для него я? Очередной игрушкой? Забавной зверушкой, которую он приобрел на досуге, чтобы насолить недругу Ховрину? Если ему и захотелось тогда помочь попавшей в беду девочке, то он сделал это не за просто так. Я расплатилась за его помощь своей невинностью. Я больше ничем не обязана Ральфу и не вижу никакого смысла в дальнейшем нашем общении». «Да пофиг», — ответила я Бранко, отойдя от удивления. «Не нужен мне его телефон». «Но ты же хотела на запад!» Бранко поднял брови еще выше. «Кажется, сегодня мы решили бесконечно удивлять друг друга». «Я думал, ты планируешь сделать это с помощью Ральфа». «Запад. Конечно, я хотела на запад. Я жила ради этого. Но теперь, когда найдены мои родители, все изменилось. Теперь мое место только рядом с ними. С ними и с моими друзьями». «О, нет!» Бранко смешно всплеснул руками. «Только не говори, что ты втянулась в эту революционную галиматью и собираешься остаться, чтобы изменить мир!» Вопрос поставил меня в тупик. Как уже выяснилось ранее, со времени моего появления здесь я вообще мало о чем задумывалась. И уж точно не пыталась определиться в своем отношении к назревающему в государстве конфликту. Тем более не собиралась менять мир, в чем поспешила заверить Бранко, вызвав его облегченный вздох. «Мой тебе совет, бэйби», — сказал он. «Думай о себе. Ты еще ребенок, и то, что тебя сейчас втягивают в эту авантюру с поиском дикарей, уже дурно пахнет. Поэтому делай только то, что служит твоей цели. На остальное — наплюй. А найдешь родителей, дальше пусть уже они решают. Родители плохого не посоветуют». Я благодарно взглянула на Бранко. По его словам, выходило, что я не так уж и виновата, ставя свои интересы выше всего остального. Наверняка и он на моем месте поступил бы так же. Тем более, ведь это действительно хороший план — взять Бранко с собой, чтобы он смог получить документы и вырваться из страны. Здесь мы оба только выиграем. «Так ты согласен?» «Разумеется. Других вариантов все равно нет. Не могу же я сидеть здесь до тех пор, пока эти твои революционеры не задумают еще какую-нибудь аферу, на этот раз с моим участием. За какие будущие заслуги я тут хлеб ем?» Я хотела сказать, что никто не потребует от Бранко участия в аферах, что его спасли вместе со мной просто потому, что могли спасти. Но вспомнила слова Дэна. Ты должна будешь кое-что выполнить. И промолчала. Мне казалось, что уснуть этой ночью уже не получится. Мысли о предстоящем путешествии будоражили кровь. Я приготовилась лежать в постели, глядя в темноту, и придумывая самые убедительные доводы в пользу того, чтобы со мной в Сибирь отправился именно Бранко. Я думала, что уже с рассветом выйду в гостиную и, попивая кофе, буду ждать, когда на лестнице покажется Михаил Юрьевич, чтобы сразу начать разговор. Но вместо этого уснула, едва укрывшись одеялом, и разлепила тяжелые веки уже поздним утром, разбуженная Еринкиным голосом. «Дай-ка, вставай! Мы все уже внизу!» Сама подруга исчезла еще до того, как я успела окончательно проснуться, чем слегка меня озадачила. Пришлось, поспешно одеваясь, мучиться в догадках о том, кто эти загадочные все, которые уже внизу. Все действительно оказались всеми. То есть всеми, кто сыграл какую-то роль в моей жизни. Сам Михаил Юрьевич, по старшинству, уселся в массивное кресло, стоявшее чуть поодаль от остальных, вплотную к холодному камину. Возле него, прислонившись плечом к каменной кладке, застыл Белесый. Еринка и Ян умостились вдвоем на одном пуфике, тесно прижавшись друг к другу, и я мельком порадовалась их примирению. Дэн и Ига заняли оба конца одного из диванов. Ига вальяжно закинул ноги на журнальный столик. Дэн, наоборот, застыл с напряженно выпрямленной спиной. Ближе всех к лестнице, а значит и ко мне, растерянно остановившийся на нижних ступеньках, я увидела Бранко. Именно он и нарушил молчание первым. «Доброе утро, бэби! Присоединяйся! Только тебя и ждем!» Я обвела молчаливую компанию настороженным взглядом. Все как один таращились на меня, словно я явилась к ним голая или внезапно отпустила бороду. «Что?» — спросила я, возможно, более резко, чем хотелось. «Я думаю, они наслаждаются значимостью момента», — подал голос Михаил Юрьевич. «Сегодня важный день не только для многих из нас, но, возможно, и для всего государства». «Еще не легче». Я заметила, как Бранко едва заметно усмехнулся уголком рта и мысленно поддержала эту усмешку. Зато остальные смотрели очень серьезно, даже торжественно. «Садись», — кивнул мне Михаил Юрьевич. «Разговор будет недолгим. Большую часть насущных проблем мы успели обсудить, пока ждали, когда ты проснешься». «А почему не разбудили?» Меня неожиданно ощутимо царапнула ревность. «Оказывается, в сложившейся ситуации можно что-то решать и без моего участия? Надо же! А ведь, кажется, незаметно для себя. Я прониклась вчерашними словами Белесова и решила, будто являюсь значимой фигурой на сегодняшней шахматной доске событий». «Пожалели!» — ответил за Михаила Юрьевича Белесый. «У нас впереди трудный путь. Успеешь еще не выспаться». «О как! У нас!» «Похоже, бывший охранник уже решил, что дело в шляпе, и он отправляется со мной зарабатывать себе репутацию у грядущей новой власти. Что ж, придется его разочаровать». Я прошла через гостиную и, немного поколебавшись, села рядом с Бранко на подлокотник его кресла. Посмотрела на Михаила Юрьевича, и чтобы покончить уже с томительной неизвестностью, которая и так длилась слишком долго, сразу спросила. «Когда мы едем?» «Через пару дней». Он тоже не стал тянуть. «Вот-вот должны подвести новые документы для тех, у кого их еще нет. Пока можете собирать вещи, но предупреждаю, ничего лишнего. Все необходимое я выдам перед самым отъездом». «Поедем на машине?» спросила я, вспомнив наше с Бранко путешествие из Новороссийска в Москву. «Нет». Михаил Юрьевич улыбнулся, словно я сказала что-то смешное. «Ехать на такое расстояние, да еще всемером, на машине было бы проблематично». Я открыла рот, чтобы спросить, на чем же мы тогда двинемся в путь, но застыла, обводя присутствующих растерянным взглядом. «Всемером?» «Михаил Юрьевич сказал всемером?» «Но...» «Я, Дэн, Ига, Еринка, Ян...» «Бранко?» «Бранко едет с нами даже без моей об этом просьбы?» «Такому повороту можно, конечно, только порадоваться!» «Но кто тогда седьмой?» Белёсый перехватил мой растерянный взгляд и усмехнулся так высокомерно, что вопрос отпал сам собой. «Как говорили мы с Еринкой в приютском прошлом, сожри меня, Агафья!» Я гневно повернулась к Михаилу Юрьевичу. «Почему вы без меня решили, кто поедет?» «А с чего ты взяла, что может быть иначе?» Задал он встречный вопрос таким холодным тоном, что мой запал моментально угас, обернувшись еще большей растерянностью. «Но это же я должна решать! Это моя миссия!» Ничего глупее я сказать не могла, но, увы, осознала это уже позже. А сейчас меня спасло от осмеяния только то, что вокруг были в основном близкие мне люди. Михаил Юрьевич испустил долгий терпеливый вздох. «Какая твоя миссия? Опять книжек начиталась. Помнится, были до христианской революции популярны такие истории для подростков про то, как юная и прекрасная героиня внезапно становится вдохновительницей целого народа и ведет его за собой на бой с угнетателями. Даже кино снимали по этим книжкам. Людям нравилось. Но мы не в кино и не в книге, Даша. Мы в реальной жизни, а здесь ты всего лишь глупая девочка, еще не способная самостоятельно принимать какие-либо важные решения». Я почувствовала, как полыхают уши, и уставилась в пол у себя под ногами, всей душой желая провалиться сквозь него. Лучше бы я сегодня вообще не просыпалась. «Значит так, юная барышня». Видимо, Михаилу Юрьевичу мое молчание показалось упрямым, и он решил расставить точки над «и». «Давай сразу все проясним. Ты отправляешься к своим родителям на наши средства, нашими стараниями, а значит, и на наших условиях. Или не отправляешься вовсе. Незаменимых людей не существует. Да, нам удобнее послать тебя, потому что ты была одной из беглецов, и у тебя больше шансов найти с ними общий язык. Но если понадобится, мы сделаем это и без твоей помощи. Это понятно?» Вопрос был задан таким тоном, что стало ясно. Промолчать нельзя. «Понятно». Тихо отозвалась я, все еще не смея поднять глаза и увидеть сочувствующие взгляды друзей. Лучше бы они смеялись надо мной, чем жалели. И то не было бы так стыдно. «Отлично!» Голос Михаила Юрьевича стал почти прежним, спокойным и доброжелательным. «Пойми, я и так пошел на уступки. Изначально не планировалось, что компания будет такой многочисленной, но вы тянетесь друг за другом, как вагончики за паровозом. Куда один, туда и все. Даже наш новый сербский друг не захотел отрываться от коллектива. И, честно говоря, мне это нравится». «Вагончики, значит. Что ж, зато теперь можно не спрашивать, о чем тут шел разговор до моего появления. Кто хочет отправиться с Дайкой? Дэн? Разумеется. Ирина? Само собой. Ян, ты Ирину одну не отпустишь. Ладно, едешь тоже. Ига, хочешь с Яном? Ну хорошо. Бранко, и ты туда же. Черт с вами. Одним больше, одним меньше». Картина получилась очень милой. Неудивительно, что она понравилась Михаилу Юрьевичу. Не вписывался в нее только Белесый. Он точно не был одним из вагончиков. И словно поняв, что я думаю о нем, бывший охранник вдруг заговорил тихим и сожалеющим голосом. «Я ведь пытался вчера поговорить с Дайникой, как-то наладить отношения, дать ей возможность свыкнуться с мыслью, что отныне мы делаем одно дело, но она же ни в какую. Сказала, что сама решит, кого брать с собой, а кого нет. Юношеский максимализм, чего уж там». Я забыла про только что снедавший меня стыд и уставилась на Белёсова, не веря своим ушам. «Что?» Он встретил мой взгляд, бессветные глаза откровенно смеялись, и я задохнулась от ярости, невольно сжав кулаки. «Ах ты ж бледная морда! Вот, значит, как!» Выходит, вчера он уже знал, что отправляется в Сибирь, но на всякий случай хотел заручиться моей лояльностью. Внушил, будто я имею значимость, могу что-то решать, как-то влиять на предстоящее путешествие. И в итоге выставил меня на посмешище. Я не говорила! Он сам!» На ум никак не шли подходящие слова, и я беспомощно хлопала губами, тычев Белёсова пальцем, словно он был призраком, внезапно соткавшимся из воздуха посреди гостиной. «Ну, хватит!» — устало прервал меня Михаил Юрьевич. «Пора взрослеть, Даша! Я прекрасно помню, почему ты не терпишь Сергея, и не осуждаю тебя за это. Но сейчас не время сводить старые счеты. Ты должна научиться ставить общие интересы над своими, если хочешь, чтобы наше сотрудничество было успешным и взаимовыгодным. За время, прошедшее с вашего не слишком удачного знакомства, Сергей сумел зарекомендовать себя с лучшей стороны, и у меня есть все основания полагать, что он не подведет и сейчас». Я обвела гостиную взглядом в поисках поддержки, но отражение своего негодования увидела только на лице Иринки. Остальные старались не встречаться со мной глазами, словно им все еще было стыдно за мой недавний гонор. Ну ладно же. Видимо, придется последовать вчерашнему совету Бранко. Делать лишь то, что служит моей цели, наплевав на остальное. И если для того, чтобы снова увидеть маму и папу, мне придется какое-то время терпеть присутствие Белёсова, так тому и быть. Потерплю, но ровно до того момента, как подвернется возможность от него избавиться. А я, в свою очередь, сделаю все для того, чтобы такая возможность подвернулась как можно быстрее. Документы прибыли через день вместе с билетами на поезд Москва-Красноярск, отправляющийся следующим утром. Самой большой загадкой во всем этом для меня оказалась фотография в паспорте. Когда я с трепетом взяла в руки первую в моей жизни бумажку, без которой ты какашка, и открыла хрустящие от новизны корочки, первым, что увидела, было мое собственное лицо, серьезно глядящее с цветного фото. Лицо с уродливым родимым пятном на правой щеке, с косой челкой, падающей на правую же бровь. Лицо, сфотографированное уже после того, как Бранко остриг мою опаленную русую гриву. Но заковырка-то в том, что никто меня не фотографировал. Тем более так. На белом фоне, глядящий прямо в объектив, одетый во что-то похожее на строгую черную блузку. Конечно, я захотела спросить об этом у Михаила Юрьевича, из рук которого и получила этот загадочного происхождения документ. Но заставила себя прикусить язык. Я вообще старалась лишний раз не встречаться с нашим лидером после последнего разговора. Не могла забыть, как резко он указал мне мое место и какой дурой я себя выставила, пытаясь диктовать ему свои условия. Сейчас тоже испугалась показаться глупой дикаркой, ведь может быть, что такие вот непонятно откуда берущиеся фотографии — самое обычное дело. Компьютерная графика, скрытые камеры, да что угодно. И я промолчала. Вот только хватило моего молчания ненадолго, ровно до того момента, когда, вдоволь налюбовавшись загадочной фотографией, я опустила глаза ниже на напечатанное под ней имя. «Дикая Дарья Сергеевна». «Что за хе...» Меня перебил удивленный и рассерженный Иринкин возглас. «Ирина Бурхаева!» Я оглянулась. Мои друзья тоже только что получили липовые паспорта и сейчас изучали их вместе со мной. «С чего это я вдруг стала Бурхаевой?» Продолжала негодовать подруга, потрясая в воздухе новоприобретенным документом. Ее зеленые глаза сверкали. Ян стоял рядом с недоумевающим видом, пробормотал, подняв вопросительный взгляд на Михаила Юрьевича. «Но это же мой старый паспорт! Тот, что я отдал вам с самого начала!» «Именно!» — кивнул тот. Ты остаешься собой, а Ирина отныне твоя законная супруга». «Но разве это разумно?» — подал голос Дэн. «Когда мы забирали Бурхаева, его люди видели Яна и наверняка сейчас ищут прежде всего его». «Тоже верно!» — Михаил Юрьевич опять кивнул. «На то и расчет. Будет возможность пустить их по ложному следу». «Простите, но я отказался от фамилии отца». Ян держал свой паспорт двумя пальцами, словно боясь испачкаться. «Я пытаюсь покончить с прошлым, разорвать все связи, и мне бы очень не хотелось...» «Так сейчас надо!» — перебил его Михаил Юрьевич негромким, но непререкаемым тоном, живо напомнившим мне унизительную сцену в гостиной. «А я почему Бурхаева?» На Иринку тон лидера впечатления совершенно не произвел. «Почему не оставили мою фамилию, если уж не боитесь, что нас выследят?» «Тебе 14 лет», — терпеливо принялся пояснять мой бывший экс-жених. «По закону, ты, как несовершеннолетняя, можешь путешествовать только в сопровождении родителей или мужа. На другую фамилию мы бы не сумели купить тебе билет». Иринка продолжала сердито сопеть, но с ответом не нашлась. Зато я, воспользовавшись паузой, наконец-то смогла вставить свои 5 копеек. «С чего это я дикая? И почему снова Дарья?» Михаил Юрьевич вздохнул. «Для облегчения запоминания. Зачем придумывать что-то новое, если уже есть неплохой позывной?» «А почему Сергеевна? Моего папу зовут Марк». «Мы не можем записать тебя Марковной. Это не православное отчество. Оно привлечет к тебе ненужное внимание. Это во-первых. А во-вторых, как я только что сказал Ирине, ты тоже несовершеннолетняя и можешь путешествовать только в сопровождении взрослых родственников». «Ну и при чем здесь?» Запальчиво начала я, но заметила, как молчавший до этого Белесый ехидно улыбается и играет бровями. «Потому что я Сергей», — вкрадчиво ответил он, убедившись, что привлек мое внимание и продемонстрировал всем разворот своего нового паспорта. «Дикий Сергей Леонидович, любящий отец нашей Дашеньки». У меня потемнело в глазах. Иринка возмущенно охнула, остальные притихли. Михаил Юрьевич тоже благоразумно молчал, ожидая моей реакции, но прошло, наверное, не меньше минуты, прежде чем ко мне вернулся дар речи. «Вы что, издеваетесь? Я не хочу! Это же...» Я не могла подобрать нужных слов, правильно описать то мерзкое, унизительное чувство, которое вызывало у меня мое новое или старое имя. «Дарья — это приют, неволя во всем, полная зависимость от чужой недоброй воли. Дикая — это оазис, статус вещи, живой игрушки для тех, у кого хватит денег на такую игрушку. Сергеевна! Представить Белесова моим отцом!» Вообще больше походило на злую шутку, придуманную для того, чтобы еще раз напомнить мне, что мое мнение здесь никого не волнует и ничего не решает. Дикая Дарья Сергеевна. Обнаружить такое под корочкой моего первого документа, которого я ждала как некий символ новой свободной жизни — настоящее издевательство. Словно меня, наконец, выпустили из опостылевшей клетки, но не на свободу, а в такую же клетку. Только побольше. Посмеялись. Я чувствовала себя преданной, обманутой, и чувство это было настолько острым, что глаза защипало от набежавших слез. Теплые ладони легли на плечи, и не нужно было оглядываться, чтобы понять, кто это. Да и нельзя поднимать глаза. Ведь тогда все увидят, что я вот-вот расплачусь. Не хватало теперь показать себя не только самонадеянной дурой, но и истеричкой. «Дай-ка, это же всего лишь подделка». Тихо, чтобы слышала только я, сказал Дэн, приблизив губы к моему уху. «У тебя еще будут другие паспорта и другие имена. Не относись к этому так серьезно». Я постаралась дышать глубже, чтобы загнать слезы обратно. Дэн прав. Уж не знаю, как он угадал мое состояние и мои мысли, Но он прав. Когда-нибудь я добьюсь того, чтобы меня называли только моим настоящим именем, данным мне родителями, и забуду все остальные, как нелепый сон. Подошла Иринка, глянула в мой новый документ и закатила глаза. Обернулась к остальным. «Кого еще как обозвали?» «Я тоже остался с собой», — сообщил Иго. «Надо думать, присоединяюсь к сбивающим погоню со следа». «Я вновь обрел русское гражданство», — Бранко кисло улыбнулся. «Даже имя похожее. Борис». «Дэн?» «Я Акакий Терентьевич Машонкин», — сообщил Дэн, приоткрыв свой паспорт. А когда все вокруг замерли с отвисшими челюстями, невозмутимо добавил. «Шутка!» Это разрядило обстановку. Бранко, Ян и Иго загоготали, Иринка снова закатила глаза, но уже дурашливо. Даже Михаил Юрьевич позволил себе улыбнуться. «Ну, раз вопросов больше нет и близится ужин, предлагаю обмыть ваши новые документы и имена. Кто спустится в погреб за вином?» «Я спущусь». Ян повернулся к лестнице. Иринка двинулась было за ним, но он остановил ее взмахом ладони. «Лучше на стол накрывай». Иринка замерла на полушаге с недоуменно обиженным лицом. И я подумала, что, наверное, поторопилась с выводами, решив, что недавняя размолвка моих друзей осталась в прошлом. К сожалению, как выяснилось этой же ночью, все оказалось намного хуже.